«Я встречаюсь с множеством девушек». «Уверена, что да», — с презрением сказала Харт. Это был первый знак враждебности, проявленный Наоми. Рикмен напрягся. «Не горячись, Наоми. Покажешь свои чувства и упустишь его». Он удивился, увидев, что Джордан улыбается. Похоже, он, самовлюбленный и заносчивый, неверно истолковал ее замечание, приняв за комплимент. «Показали бы сразу, я бы и ответил». Харт чуть склонила голову на сторону. Она еще не получила прямого ответа. Джордан слегка пожал плечами. «Она пожила у меня немножко. Хорошая девочка. Мы нашли общий язык. У нее была небольшая беда. Что за беда? Откуда мне знать? Она не говорила по-английски». «Тем не менее, вы умудрились найти общий язык». «Мы пользовались международным языком. Понимаешь, о чем я, Лапуль?» Он ухмыльнулся, будто говоря, «почему бы нам было не порезвиться?» Фостер неловко передвинулся, и Джордан уставился на него провоцирующим взглядом. Глядя на его лицо, Рикмен предположил, что сестра Джордана рассказала ему о своих лихих плясках с сержантом. После минутного колебания Фостер скрестил руки и затих. «Вам следует высказаться точнее, мистер Джордан», — продолжала Харт. «Каков был характер ваших взаимоотношений с мисс Хабиб?» «Следующие несколько вопросов должны стать решающими. Если Харт сошлется на криминальное досье Джордана, в особенности на осуждение его за сутенерство, это видеодоказательство будет неприемлемым в суде». «Вы хотите знать, занимались ли мы сексом?» «А вы занимались?» Джордан самодовольно растянул губы в ухмылке. «Она была девушка нежная. Хотела показать мне свою признательность». Рикмен почти увидел, как Харт считает до 10, не отводя взгляда от Джордана. «Вы подтверждаете, что занимались сексом с мисс Хабиб? А вам-то что до этого? Нам нужно установить факт». Джордан взглянул на своего адвоката. Тот поднял брови. «Тебе решать». «Ну да, я занимался с ней сексом. Ну и что? Вы знаете, сколько ей было лет?» Джордан колебался. Он толком не понимал, чем ему может грозить этот вопрос. Харт действовала просто замечательно. Он прищурился и сказал 19, судя по ее словам. Харт пристально смотрел на него некоторое время, прежде чем начала говорить. Качество видеозаписи было не настолько хорошим, чтобы Рикмен мог разглядеть пот, выступивший на верхней губе Джордана, но он очень выразительно вытер рот тыльной стороной ладони. Парень заволновался. Ей было 17, согласно официальным записям. Джордан облегченно улыбнулся. «Бабы! Всегда врете про свой возраст». Харт спешила, пока Джордан расслабился. «Когда ушла мисс Хабиб?» «В середине месяца», — ответил Джордан. «Число. Я вам не долбанные говорящие часы. Почему она ушла? Я не знаю. Я уже говорил, что она была не больно-то сильна в английском. Она жила у вас 3 недели?» Он пожал плечами. «Примерно так. И она нисколько не преуспела в английском?» Он снова осклабился, показывая свой кривой клык. «Выучилась 10 слов. То, что можно назвать профессиональной терминологией». Она упустила момент, и Рикмен выругался от разочарования. «Итак, вы не знаете, почему она ушла?» «Слушайте», — начал он, раздражаясь от настойчивости вопросов. «Однажды я проснулся, а ее нет. Такое случается. Она была взбалмошной, у нее часто менялось настроение. Раньше вы сказали, что она была хорошей девочкой. Тинейджер. То золото, а не ребенок. То мегера. Не дай бог никому. Женщины, тинейджеры». Харт вздохнула. «Они для вас сплошная головоломка, да? Мистер Джордан?» Он уставился на нее сквозь полуопущенные веки, затем отвел взгляд, смеясь про себя над какой-то своей шуткой.